Глава третья. «София!» «Да иду я, иду!» Кричу я раздраженно. Подхватываю медвежонка и иду в коридор. Хотя чертов напыщенный индюк мог бы и сам подойти. «Что такое?» Спрашиваю, глядя в злющее лицо мужа. «Срочно пакуй вещи, мы улетаем утренним рейсом. У бабушки инфаркт». Как всегда, коротко отдает он приказ. «Как инфаркт?» Шокированно хлопаю я глазами. «С бабушкой Амирхана я была знакома всего месяц. Именно столько времени мы провели с его семьей до нашего отъезда в Европу. Но мне хватило и этого недолгого времени, чтобы привязаться к этой милой пожилой женщине». «А как он бывает? Не задавай глупых вопросов, София, я и так на взводе». Кидает он на меня очередной злющий взгляд. «Можно подумать, это я виновата во всех его бедах. Ужинать будешь?» Пытаясь не нарваться на конфликт, миролюбиво спрашиваю я, укачивая на руках ребенка. Малыш с интересом наблюдал за нами, хлопая своими огромными глазами. «Не буду, не до еды сейчас. Собери наши вещи, будь готова выехать в 5». Идет он в сторону своего кабинета, и я понимаю, что разговор окончен. Князь отдал свои распоряжения, был таков, впрочем, как и всегда. «Нам нужно обсудить то, как мы будем вести себя дома. Начинаю я важный для себя разговор уже в самолете. К счастью, все проходит без происшествий. Мы с легкостью добираемся до аэропорта на такси и также проходим паспортный контроль. Именно в этот момент я и узнаю, что по документам записана как мать медвежонка. Не знаю, как Амирхан все это проделал, но я чувствовала от этого странное облегчение. Не хотелось бы, чтобы его мать пришла и смогла забрать его, когда я уже начала к нему привязываться. А ведь прошла всего пара дней с его появления в моей жизни. Что будет, если она появится, скажем, через полгода? Разве смогу я пережить такую утрату? Вон как малыш спит, прижавшись ко мне». «Положи его в люльку, зачем держать на руках?» Словно прочтя мои мысли, говорит Амирхан. «Затем, что ему так уютнее. Раздражаюсь я от его слов и отношения. И возвращаясь к своему вопросу. Как ты собираешься вести себя при семье? Думаешь, твои родные оценят твое отношение к сыну? Ты ведь даже не смотришь на него». «Зачем мне на него смотреть? Он мелкий и крикливый». «Если будешь рассуждать так при своих родителях...» Прерываю я его, не желая слушать тот бред, что он несет. «То что?» «Они не оценят. Отцы так себя не ведут. По крайней мере, нормальные. Не могу удержаться от того, чтобы уколоть его». «Я не намерен притворяться только для того, чтобы соответствовать общепринятым шаблонам. Вот когда он подрастет, я им займусь, а пока не вижу смысла. Он все равно ничего не понимает». Бросает он на спящего ребенка взгляд. «Это тебе так кажется. Не соглашаюсь я». «Правда? Думаешь, он проявляет к тебе чувство привязанности? Он просто тянется к тому, кто накормит его и сменит подгузник. Все в этом мире строится на эгоизме, София, так что не нужно обманываться». Я закрываю уже открытый для ответа рот, слишком задетая его словами. Я понимала, что он несет бред, но все же это было обидно. «И не надо смотреть так, словно я задавил твоего щенка», — фыркает бессердечный. «Просто веди себя как мать моего ребенка, и у нас не будет никаких проблем. Ты ведь помнишь, что у нас не принято сюсюкаться с детьми на глазах у старших?» Спрашивает он и, дождавшись моего кивка, продолжает. «Так что, как видишь, проблем с моим отцовством не возникает». «А как насчет того, что ты не сказал им о наличии у нас ребенка? Как они отреагируют на это?» «Не сдаюсь я, хотя вижу, что Амирхан всем своим видом дает понять. Тема закрыта». «Нормально отреагируют. Увидят этого мопса, им будет уже не до упреков». Закатывает он раздраженно глаза. «Мопса?» Заикаюсь я от возмущения. «Ну, жирдяя, если тебе от этого легче. Надо бы, кстати, проверить его. Разве дети должны быть такими толстыми?» Оглядывает он моего бедного медвежонка. «Надо бы посадить его на диету». «Сам ты толстый!» Злюсь я на столь неприятный комментарий. «Дети должны быть толстыми, в этом вся их прелесть. Это ж надо до такого додуматься». «Странное представление о прелести». Смотрит он так, словно я сказала несусветную глупость. «В любом случае, родители и бабушка будут только рады наличию внука». По прилете нас встречает старший деверь, такой же серьезный и молчаливый, как Амирхан. Я вообще не понимаю, как в такой милой и общительной семье могли родиться эти двое. Муслим даже не показал своего удивления, как и заинтересованности, когда заметил на моих руках ребенка. Только поприветствовал нас и загрузил наши вещи в багажник своего джипа последней модели. «Как бабушка?» Задал вопрос Амирхан, стоило нам завести машину и выехать за пределы аэропорта. «Лучше. Вечером обещали отпустить домой, отец выписал для нее сиделку». Следя за дорогой, ответил деверь. «Надеюсь, у нее не случится второго приступа от вашей новости». Кинул он взгляд в зеркало заднего вида. «Значит, наличие ребенка все же заинтересовало этого холодрыгу». «Давай обсудим все дома. Не хочу рассказывать все по второму кругу». Морщится Амирхан, и, к счастью, его брат не настаивает. «Не хотелось бы запутаться в своей лжи. Намного проще будет объяснить все один раз и закрыть тему».